Я вернулся к дому, из которого могла получиться неплохая комната для постоялого двора. Хич еще спал, лицо его расслабилось, рот был приоткрыт. Я поставил воду так, чтобы он мог до нее дотянуться. Взял прощу, вышел наружу и начал подниматься по склону холма. Я охотился, пока не опустились сумерки. «Я ее должник», — сказал я вслух, обращаясь к своей магии, — «если бы она не позволила мне отдохнуть здесь, как ты думаешь, как долго продержался бы мой конь? Если бы я не остался здесь и не подкормился, разве сейчас я двигался бы в сторону Геттиса? Нет. Я бы уже умер где-нибудь в пути. Я ей должен и хочу расплатиться». Я ждал, надеясь почувствовать знакомое волнение в крови, появлявшееся, когда во мне просыпалась магия. Ничего не произошло, я продолжил охоту. Я промахнулся мимо первого кролика, которого увидел, и мой снаряд, выпущенный во второго, угодил в ствол дерева. Я выбрал не лучшее время для охоты, и я был дураком, полагаясь на свою магию. Часом позже я решил, что с моей стороны вообще глупо верить в нее. Да, я стал свидетелем нескольких совпадений, и мне снятся кошмары. Моя вера и здравый смысл по очереди сменяли друг друга, пока я не уверился, что был дураком, пытаясь различить, где правда, а где мои фантазии. Когда я увидел оленя, я проклял судьбу за то, что она позволила отцу спрятать от меня мое оружие. Олень был некрупным, скорее всего, годовалым. Я отвернулся от него, вспомнив, как Девара говорил мне, что добыча всегда чувствует взгляд охотника. «Мне нужна еда для путешествия в земли спеков», — безмолвно произнес я новое заклинание. В проще у меня был камень, гладкий и довольно тяжелый. Он легко оглушил бы кролика или птицу, но оленя он не убьет. Когда я размахнусь, олень испугается и убежит. Я знал, что во мне нет магии, магии вообще нигде нет. А я всего лишь толстяк, чье тело пострадало от редкого осложнения после чумы спеков. Сердце загрохотало у меня в груди, когда я метнул камень. Он ударил оленя в голову над левым глазом, я услышал треск, животное вздрогнуло, и по его телу пробежала судорога. Олень сделал два шага, его передние ноги подогнулись, словно он собирался лечь спать. Он слегка осел, затем с громким стуком подломились задние, и он рухнул на землю. Все его тело содрогнулось. Я не стал ждать и бросился к нему вниз по холму, вытаскивая на бегу нож. Я слегка подвернул ногу и ударился плечом о молодое деревце, но продолжал мчаться вперед. Когда я, наконец, добрался до оленя, он пытался встать. Я упал на него. Призвав на помощь всю свою силу, я вонзил нож ему в горло прямо под челюстью. Он дернулся и издал дикий вопль боли. Я прижался к нему всем своим весом, чтобы он не смог подняться, и рванул нож в поисках жизненно важной артерии. Олень отчаянно мотал головой из стороны в сторону и несколько раз ударил меня. Я закричал и глубже вонзил в него нож, и в следующее мгновение из его шеи забил фонтан крови. Однако он еще некоторое время продолжал легаться, прежде чем замереть навсегда. Тяжело дыша, я скатился с него, меня трясло, и, казалось, все мое тело покрылось синяками. Несколько мгновений я лежал на спине рядом с мертвым оленем, глядя в синее небо сквозь желтые листья деревьев. Я спрашивал себя, повезло мне или мне помогла магия, но довольно скоро решил, что пока у меня есть мясо, это не имеет значения. Тащить через лес тушу мертвого оленя стало для меня настоящим испытанием, которого я никогда не забуду. Это было бы непросто, даже если бы я оставался прежним. У оленя еще не было рогов, чтобы ухватиться, лишь маленькие бугорки. Я попытался волочь его за задние ноги, но неожиданной помехой оказалась шерсть. Кончилось тем, что я взялся за передние ноги, а голова оленя болталась из стороны в сторону, цепляясь за все подряд. На краю поля я оставил свою добычу и отправился к дому Эмзел. «Я убил оленя», — сообщил я закрытой двери. «Если ты поможешь мне его разделать, я оставлю тебе много мяса. Но часть мне придется взять с собой в дорогу». «Оленя?» — дверь мгновенно распахнулась. «Как тебе удалось убить оленя?» «Камнем», — ответил я. «Это невозможно», — возразила она. «Мне помогла моя магия», — ответил я, но она приняла мои слова за шутку. Я вспорол оленю брюхо и отрубил голову. Печень, сердце, почки и язык я отдал Эмзел, поскольку их лучше готовить сразу. Не снимая шкуры, чтобы до мяса не добрались мухи, я повесил тушу вниз головой, дав стечь крови. Даже с таким некрупным животным это оказалось совсем непросто. Я оставил ее висеть с кровью, капающей на земляной пол, а сам взял запасную одежду из своей сумки. Хитч продолжал спать, я отправился на реку вымыться. Я вспотел и перепачкался кровью. Сжав зубы и стараясь не обращать внимания на холод, я разделся и зашел в воду. Купание не доставило мне удовольствия, я вдруг сообразил, что уже довольно давно не мылся, но вовсе не потому, что любил грязь, просто я старался избегать собственного тела. Песком с берега реки я принялся оттирать себя, и мне пришлось кое-где приподнимать складки, чтобы добраться до всех участков кожи. Под мышками и в паху у меня появились потертости, итог моих охотничьих подвигов. Пупок спрятался в глубокой яме в животе, а над гениталиями образовалась вторая складка. Зад отвис, грудь покрывал толстый слой жира. Я испытал такой стыд, что он поглотил всю радость и гордость за мою добычу. Если это обвисшее мерзкое тело, цена за владение магией, она мне не нужна. Пользы мне от нее немного. Она просыпается, когда пожелает, и лишь в тех случаях, когда то, что я делаю, выгодно ей самой. Такая магия не давала мне никакого могущества, лишь привязывала к людям и силам, сущности которых я не понимал. А завтра утром я оставлю Эмзел и ее детей, чтобы отправиться в Геттис. Та часть меня, которая все еще оставалась сыном моего отца, твердила, что я должен в очередной раз попробовать завербоваться в армию. Если командир крепости примет меня на службу, я смогу написать Ерил, что скоро у меня будет дом, и я ее заберу. Мне стало интересно, как отнесется к этому магия. А следом пришла другая мысль, что я стану делать, если командир ответит мне отказом. Я мог бы вернуться сюда. Я не был уверен, что мне следует это делать, но я мог бы. Я выбрался на берег и отряхнул воду с тела. Затем вытерся грязной рубашкой, оделся, а потом, как мог, выстирал одежду, в которой охотился на оленя. Отжав, я отнес ее в хижину, где спал лейтенант Хитч. Я подбросил дров в огонь и растянул мокрую одежду на сломанном столе, надеясь, что к утру она высохнет. Размышляя о завтрашнем путешествии, я перепаковал свои сумки. Когда дошло до кошелька с оставшимися деньгами, я улыбнулся, подумав, как мало пользы они мне принесли, и бережно уложил их. Еды почти не было, так что и паковать ничего не пришлось. Я взглянул на разведчика. Видимо, он просыпался, поскольку вода, которую я ему оставил, исчезла. Мне стало интересно, как у него обстоят дела с припасами. Учитывая его состояние, нам нужно было как можно скорее добраться до Геттиса. Останавливаться каждый вечер пораньше, чтобы поохотиться, мы вряд ли сможем. Я робко задумался, позволит ли мне Эмзел взять немного копченой крольчатины. Можно прихватить с собой оленины на пару дней, но не более того. Свежее мясо выдерживает дорогу куда хуже, чем сушеное или копченое. Я как раз собирался с духом, чтобы сходить к ней и спросить, когда дверь открылась, и внутрь вплыл потрясающий аромат свежей оленей печенки, шипящей в гусином жире с луком, вслед за которым появилась Эмзел. Мое тело тут же напряглось, точно охотничий пес, взявший след дичи. Эмзел остановилась на пороге, держа в руках горячую сковороду. Она старалась не смотреть на меня. «Я подумала, что ты, должно быть, проголодался. Я умираю от голода, а это восхитительно пахнет. Там хватит и для раненого. Моя мать говорила, что печенка — это чудесное лекарство». Казалось, даже сам запах творил чудеса. Лейтенант Хитч пошевелился и открыл глаза. «Что это?» — пробормотал он. «Свежая оленья печень в гусином жире с луком», — ответил я ему. «Пожалуйста, помоги мне сесть». Нетерпение в его голосе заставило улыбнуться даже Эмзел. Она поставила сковороду у огня. «Мне нужно возвращаться к детям», — смущенно сказала она мне. «Я знаю, спасибо. Это меньшее, что я могла сделать. Навар, я...» Мне жаль, что я не могу быть более гостеприимной с незнакомцами. Но ты же знаешь, я должна защищать своих детей. Я все понимаю, ты прекрасно справляешься. Прежде чем ты уйдешь, я хочу попросить тебя еще об одном одолжении. Не могла бы ты дать мне немного копченой крольчатины? Нам предстоит долгий путь, а свежая оленина может испортиться. Разумеется. Это же твое мясо, ты добыл его и закоптил. Несмотря на слова, в ее тоне слышалось раздражение. И отдал его тебе. Ты не возражаешь, если я возьму немного? Я оставлю вам почти всю оленину. Конечно, не возражаю. Я буду признательна тебе за все, что ты мне оставишь. Мои дети гораздо лучше питались, пока ты жил с нами и охотился для нас. Я благодарна тебе за это. Оленина. Она должна повисеть несколько дней, прежде чем ты снимешь с нее шкуру. Пусть выйдет вся кровь. Тогда мясо будет более нежным. Ты сможешь готовить его и свежим, но большую часть придется закоптить или завялить. Неожиданно мне показалось, что я поставил перед ней непосильную задачу. «Мне нужно возвращаться к детям», — повторила она. И я вдруг понял, что она чувствует себя крайне неловко, хотя и не знал, почему. «Конечно, я принесу сковороду вечером», — проговорил я. «Спасибо». И она исчезла так же внезапно, как появилась. Бьюил Хитч лежал, опираясь на локти, и с вожделением смотрел на сковороду. «Кофе и немного мяса. И я снова почувствую себя живым», — заметил он. «Боюсь, никакого кофе, но есть вода и только что приготовленная печенка, что тоже неплохо». «Точно. Но если ты все-таки готов заварить для нас кофе, то немного найдется в моих сидельных сумках. Это должно изрядно помочь мне подняться на ноги». От одной мысли о кофе у меня потекли слюнки. Я поставил воду кипятиться, а затем разделил между нами мясо. Обеденная посуда Хитча, котелок, миска и эмалированная кружка была из помятой жести. Внутри лежал драгоценный сверточек с кофе. От его запаха у меня закружилась голова. Мы ели молча, я полностью сосредоточился на еде и отвлекся только за тем, чтобы добавить в закипевшую воду кофе и поставить его настаиваться. Запах напитка усиливал удовольствие от мяса. Эмзил великолепно приготовила печенку. Она была такой сочной и нежной, что я мог отламывать кусочки вилкой. Она положила совсем немного лука, но его прозрачные колечки пропитали гусиный жир своим ароматом. Это мясо было самым живым из всего, что я ел за последнее время. Не знаю более подходящих слов, чтобы это выразить. Печень всегда имеет яркий вкус и аромат, но тем вечером я вдруг осознал, что я перенес жизнь из тела оленя в свое собственное. В том мясе было что-то очень важное, чему я не знал названия, однако чувствовал, как оно наполняет меня, когда жевал и глотал маленькие кусочки. Его вкус был столь насыщенным, а гусиный жир столь сытным, что, подобрав с тарелки его остатки, я понял, что уже давно не испытывал такого удовлетворения. Я поднял голову и встретился взглядом с ухмыляющимся Хитчем. «Никогда не видел человека, который бы так наслаждался едой, как ты. Кофе готов?» Свою порцию мяса он проглотил. Едва ли он распробовал его вкус, и почему-то меня возмутило, что он, в отличие от меня, не почувствовал, как отнятая мной у оленя жизнь перешла в нас вместе с этой едой. Это принижало и делало незначительным то, что я совершил. Неожиданно я разозлился, словно проглотив мясо, он повел себя неуважительно. Но я ничего ему не сказал, лишь молча налил нам обоим кофе. Он быстро осушил свою кружку, и я налил ему еще, пока сам пил медленными маленькими глотками. Затем долил воды в гущу на дне, надеясь, что она снова заварится. Пока кофе закипал, я вынес сковороду на улицу и вымыл, чтобы вернуть Эмзил. Когда я постучал в дверь, та едва приоткрылась, Эмзил взяла у меня сковороду и тихо меня поблагодарила. Она не стала приглашать меня внутрь, а я не стал пробовать войти. Когда я вернулся, Хитч наливал остатки кофе в свою кружку. Он сидел у огня, завернувшись в одеяло, выглядел неважно, но был жив. «Быстро ты», — заметил он. «Я всего лишь вернул ей сковороду». Он с понимающим видом ухмыльнулся. «Да, она непростая штучка, а? Когда соглашается, а когда и нет». Раздражение смешалось во мне с гневом, но я постарался не дать им отразиться на моем лице. «В смысле?» — уточнил я. Он слегка поерзал на месте и нахмурился. Это явно не избавило его от боли, он потер лицо. «В этом самом, что для шлюхи она ведет себя странно. Иногда мужчина может купить ночь в ее доме и ее расположение, а порой она запирает дверь на засов или там просто никого не оказывается. Норовистая, но, говорят, в постели хороша». «Значит, ты с ней не спал?» — мимолетная улыбка искривила его губы. «Я никогда за это не плачу, старина. Только не Бьюэлл, нет нужды», — он допил кофе, выбросил осадок в огонь и, ухмыльнувшись, добавил. «А тебе, похоже, с ней не повезло». «Я не пытался», — пояснил я. «Не думал, что она из таких, у нее ведь трое детей и все такое». Он сдержанно фыркнул. «Что, думаешь, у шлюх не бывает детей? Ну, может быть, если им удается с этим управиться, но большинство-то нет. Эта бабенка, она прожила здесь, думаю, около года. Когда-то у нее был муж, но сейчас нет, наверное, сбежал. Но все знают, что ее можно купить. Не за деньги. Здесь они ей ни к чему. Нет, она меняет свои услуги на еду, и только когда у нее подходящее настроение». Я даже не стал пытаться разобраться в охвативших меня чувствах. Я ощущал себя дураком, которого использовали. Эмзил — самая обычная шлюха, и хотя я платил ей едой день за днем, она ни разу не позволила мне даже к руке прикоснуться. Но я знал, что сужу ее несправедливо. Она сама почти призналась мне, что торговала собой за еду, когда у нее не было другого выхода, чтобы накормить детей. Разве это делало ее шлюхой? Я не знал. Но слушая, как другой мужчина так откровенно ее обсуждает, я испытывал мучительную боль. Я понимал, кто она, но пока здесь не появился Бьюэлл Хитч, отказывался признаться себе, что множество других мужчин тоже знали ее, причем куда ближе, чем я. Я вообразил, что она совсем другая, и еще множество самых разных вещей, например, что у нее есть сердце, и я смогу его завоевать, что за ее привязанность стоит бороться, что моя защита и еда, которую я добывал, могут сделать ее не такой, какой она была на самом деле». «Ты по-прежнему хочешь отправиться в путь завтра?» — спросил я у Хитча. «Ясное дело», — ответил он.